Эдуард Лимонов. Москва, Майская. Текст читает Дмитрий Зарайский. В аудиокниге упоминаются организации, внесенные в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. В аудиокниге упоминаются наркотические средства, запрещенные на территории Российской Федерации.